К нам полчаса назад заходил Риан и требовал ответа. «Все идет успешно», — солгал я. «К вечеру будет или грудь в крестах, или голова в кустах». Закончив разговор с Фэншоу, я позвонил в полицейский участок и попросил соединить меня с Хэкетом. «Что-нибудь прояснилось с убийством Филлипса?» «Похоже, это действительно был Кон», — сказал Хэкет. «У нас есть свидетель, который видел человека, выходившего около 10 часов утра из магазина. По описанию, очень похож на Конна. Мы уже объявили о его розыске». «Мне необходимо срочно найти миссис Конн. Вы не поможете? А зачем она тебе?» «Ну, слишком сложно объяснять по телефону, но если я найду миссис Конн, даю голову на отсечение, никаких загадок не останется». «Найти миссис Конн вы можете быстрее меня. Пусть ваши люди обзвонят все отели, пансионаты и меблированные дома в городе». Она должна была остановиться где-то неподалеку на случай, если Риан захочет посоветоваться с ней об иске. «Сделайте это?» «Хорошо, постараемся. Позвоню вам через час, и, ради бога, не спугните ее, пока я с ней не поговорю». «У нее может скрываться Конн?» «Нет, исключено». И прежде чем он успел возразить, я повесил трубку. Открыв дверь кабинки и глотнув свежего воздуха, я набрал номер Алана Гудиера. Он ответил почти немедленно. «Это Стив. Я в 3 минутах от твоего дома. Можно к тебе заехать?» «Заходи, заходи. Я только что вспоминал о тебе», — ответил Гудиер. «Ты слышал, что я ушел из компании?» «Да, слышал. Я тоже уволился». «Неужели?» «Когда?» «Сразу же после тебя. Сейчас приду и все расскажу». Гудиер снимал квартиру в шикарном доме на бульваре Сансет. На 10-й этаж меня доставил навехонький автоматический лифт. Гудиер ждал меня в коридоре у двери квартиры. «Ничего себе домик у вас», — заметил я. «Да, неплохой, неплохой», — согласился Алан. «Но сейчас мне эта квартира не по карману. В конце недели хочу с нее съехать». «А ты где пропадал? Я 3 дня подряд пытаюсь найти тебя». «Извини, я разругался с Медексом и ушел из компании. Элен была в Сан-Бернардино, и я поехал к ней. Совсем вылетело из головы, что мы договорились встретиться. Только сейчас вот вспомнил». Он провел меня в просторную гостиную. «Ты действительно богато живешь, старик», — произнес я, разглядывая комнату. «Черт побери, тебе этого будет недоставать». Гудиер закрыл дверь. «Возможно. Значит, ты уволился?» Я уселся в кресло. «Медокс захотел передать расследование Олле Джексону. Тогда я хлопнул дверью и ушел». «Ну и ну, кто бы мог подумать», — удивился Гудиер. «И что ж ты собираешься делать? Пойдешь наниматься в другую компанию?» «Нет, собираюсь заработать небольшой капитал. Ну, если я распутаю это дело, Алан, мне будет причитаться обычное в таких случаях вознаграждение 1%, а 1% от миллиона, ну, составит кругленькую сумму». Он прошелся по комнате, руки в карманах, бледное нахмуренное лицо. «Ну, сможешь ли ты его распутать?» «Безусловно». Я достал сигареты и неторопливо закурил. «Оно уже распутано». «Как?» Он остановился и внимательно посмотрел на меня. «Ты действительно можешь доказать, что это мошенничество? И что ту девушку убили?» «Думаю, что да». Я раскрыл также тайну похищения Шерман. Он подошел и опустился рядом со мной в кресло. «Ну, не тяни, расскажи мне». «После смерти Гофмана я все время думал о тебе, Алан», — начал я. «Только мы двое знали, что я собираюсь встретиться с ним. Когда мы с тобой расстались, ты позвонил Кону и приказал ему убрать Гофмана, не так ли?» Он невозмутимо смотрел на меня. «О чем ты говоришь, Стив? брось хитрить».